природы зла по-прежнему оставалась для Августина главной проблемой, которую он никак не мог разрешить для себя. Но он уже чувствовал, где должен искать ответ на этот вечный вопрос. Августин вновь стал внимательно и вдумчиво изучать Священное Писание, и постепенно мрак заблуждений стал рассеиваться перед ним. «И тут я понял», — вспомнил он, — «что только доброе может становиться хуже. Действительно, абсолютное добро не может претерпевать изменений. Вообще же недоброму некуда ухудшаться. Ухудшение наносит вред, ибо умаляет доброе в добром. Если доброе совсем лишится добра, оно исчезнет, и его не станет. Но пока оно есть как доброе, и поэтому все, что есть, — благо. Бог сотворил все добрым, и в мире нет ничего, что не было бы сотворено Богом. И нет зла не только для Бога, но для всего сотворенного, ибо нет ничего, что пришло бы извне и нарушило установленный Богом порядок. Обычно злом полагают что-то одно, взятое само по себе, что не согласуется с чем-то другим. Однако, если оно согласуется с чем-то третьим, то значит там оно уже не зло, а добро. Так Августин разрешал для себя один из самых мучительных вопросов. После этого он по-новому взглянул на христианство. «Я жадно ухватился за книги, продиктованные Духом Твоим», — пишет Августин в своей исповеди, «и прежде всего за послание апостола Павла. Исчезли все недоумения, бывшие у меня прежде, когда многое у него казалось мне противоречивым». Чем более Августин проникался христианскими идеями, тем более крепло в нем желание изменить свою жизнь. Он охладел к риторике и вскоре совсем оставил преподавание. Этому способствовала и начавшаяся у него болезнь голосовых связок, что привело к изменению и слаблению голоса. Одно время, по настоянию матери, он всерьез думал о браке и даже посватался к девушке из благородной семьи. Ему ответили согласием, но свадьба была отложена на 2 года, так как невеста была еще очень молода. В связи с этим Августин должен был расстаться со своей прежней сожительницей. Она отбыла в Африку, оставив Августину своего сына, Адиодата. Но ожидаемая свадьба так и не состоялась. В 387 году Августин был крещен Амвросием и после этого навсегда оставил Италию с твердым намерением начать новую жизнь. Победив в себе страсти, которые обуревали его в юности, любовь к женщине и любовь к красноречию, дававшему славу и почести, Августин решил всецело посвятить себя служению высшему человеческому идеалу, который виделся ему тогда в том, чтобы путем отречения от земных благ подняться до созерцания высшего или абсолютного блага, тождественного истине и красоте, а также Богу и Логосу. От отца Августину досталось небольшое имение в Тагасте. Он прожил здесь в тиши и уединении 3 года. Постепенно его увлечение неоплатонизмом прошло. Зато он все более проникался аскетическим духом христианского учения. Знаменитые слова Христа: «Если хочешь быть совершенным, поди, продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мной», все более волновали его. Наконец, он продал принадлежавшую ему часть отцовского имения, отдал вырученные деньги Тагестской церкви и нищим отправился в Гиппон. Августин писал позже, что явился в Гиппон совершенным бедняком и не принес с собой ничего, кроме платья, которое тогда было на нем. В то время он еще не помышлял о священническом сане, но случилось так, что епископ Гиппона Валерий, грек по происхождению и уже пожилой человек,